Роберт Джордан скользнул вдоль скалы ко входу в пещеру, где один из братьев, Пабло, цыган, Ансельма, Августин и женщина стояли и смотрели в небо. «Летали здесь раньше такие самолеты?» — спросил он. «Никогда», — сказал Пабло. «Входи, они увидят тебя». Солнце еще не добралось до входа в пещеру. Сейчас оно освещало поляну у ручья, и Роберт Джордан знал, что в темной утренней тени деревьев и густой тени, падавшей от скалы, разглядеть кого-нибудь трудно, но для их спокойствия он вошел в пещеру. «Много их», — сказала женщина. «Будет еще больше», — сказал Роберт Джордан. «Откуда ты знаешь?» — подозрительно спросил Пабло. «За такими всегда летят истребители». И тотчас послышался тонкий подвывающий гул, и Роберт Джордан насчитал 15 фиатов, летевших на высоте 5000 футов, растянувшись клином из маленьких клинышков по 3, точно стая диких гусей в полете. Лица у всех были серьезные, и Роберт Джордан спросил: «Вы никогда не видели столько самолетов сразу?» «Никогда», — сказал Пабло. «В Сеговии их немного?» «Там никогда много не было. Больше 3 сразу не увидишь. Ну, еще истребители. Тех иногда бывает по 6. Или 3 Юнкерса. Больших, 3-моторных. И с каждым по истребителю. А таких мы никогда не видали». «Скверно», — подумал Роберт Джордан. «Совсем скверно. Не зря сюда гонят такое количество самолетов. Надо послушать, не началась ли бомбежка. Но нет. Наши еще не могли подтянуть сюда войска для наступления. Конечно, они начнут только сегодня вечером или завтра, не раньше. Пока там, конечно, ничего не началось». Гул постепенно затихал вдалеке. Роберт Джордан взглянул на часы. Сейчас они уже перелетели линию фронта, первые во всяком случае. Он включил секундомер и смотрел, как стрелка оббегает циферблат. Нет, пожалуй, еще нет. Вот теперь, да. Теперь уже, наверное. Эти 111-е делают 250 миль в час. Тут им лета 5 минут, не больше. Сейчас они уже давно миновали ущелье и летят над Кастилией. В свете утреннего солнца она расстилается под ними, красновато-желтая, исчерченная белыми полосками дорог и пятнами деревушек, и тени хенкелей скользят по земле, как тени больших акул по песчаному дну океана. Глухих ударов бомб, бум-бум-бум, не было слышно. Только тикали часы в тишине. Они полетели на Кальминар, к Эскуриалу, а может быть, к аэродрому. «В Монсонарес или Реаль», — подумал он. «Туда, где над озером стоит старый замок, и в камышах водятся утки. А чуть подальше настоящего аэродрома устроен ложный аэродром с бутафорскими самолетами, у которых пропеллеры вертятся на ветру. Вот туда они, скорее всего, и полетели. Но ведь они не могут знать про наступление», — сказал он себе. И сейчас же что-то в нем возразило. А почему не могут? Знали же они про все прежние наступления. «Как ты думаешь, видели они лошадей?» — спросил Пабло. «Они не лошадей искали», — сказал Роберт Джордан. «Но они их видели?» «Разве только им было поручено их искать?» «Но они могли их увидеть?» «Едва ли», — сказал Роберт Джордан. «Разве если верхушки деревьев уже освещало солнце?» «Там с самого утра солнце», — горестно сказал Пабло. «У них есть дела поважнее, чем высматривать твоих лошадей», — сказал Роберт Джордан. Уже 8 минут прошло с тех пор, как он засек время, а бомбежки все не было слышно.